самый грустный в мире страх. Тяжело родиться птицей, а летать не научиться. Он вздыхает, смотрит в небо, где ни разу не был. Разбежится грустный страус по пустыне, словно пар. Вдруг подпрыгнет, скинет крылья и на землю в тучах пыли упадет и смотрит в небо, где ни разу не был. Тяжело быть чудом в перьях, и не птицы, и не зверь. У зверей свои заботы, звери вышли на охоту, чтоб не видеть драки ругань, как они едят друг друга. Самый грустный в мире страх спрячет голову в песок, а что еще ему осталось? Страус очень одинок. Грустный, грустный, грустный, грустный, грустный, грустный, самый грустный